Осень. Глава первая. 1 сентября 1996 год. Где же мы найдем лабрадора? Пудели легко, терьеров разных тоже по улицам шастает тьма. Достаточно у продуктового подежурить, и собака твоя. Захотел же хрен знает кого. Недовольно фыркнул Антон. Да не я. Это бабуля в газете фотку увидела и теперь мечтает о щеночке. Еще и щеночек нужен? Не взрослый? Такого у магаза никто не оставит. Макс, такого покупать придется. Да не проблема купить, ты же знаешь. Но не по кайфу это. Хочется по-нашему, как обычно. Привет, мужики. Есть курить? Костя подошел к столпившимся одноклассникам. Опаздываешь? Время видел? Сейчас всех запускать будут. Антон махнул рукой в сторону школы. Плевать. Есть курить? Максим протянул другу сигарету. Компания скрылась за школой. «Кость, Максу лабрадор нужен. А ты что такой мрачный?» Антон внимательно смотрел на одноклассника. «Ну, если нужен, то надо добыть», — ответил Костя, игнорируя вопрос. «Во! Понял, что значит друг? А ты скулёж устроил!» — съехидничал Максим. «Ничего я не скулил. Сказал просто, что у магаза не достать такую собаку». Антон сплюнул в сторону. «Кость, может, на птичку? С деньгами?» «Не-а». «О, это интересно. Кто еще пойдет? Кирюху позовем. Серегу можно. Больше никого не надо. Все свои». «Народ, хорош курить. Пойдем, а? 1 сентября же, как-никак. Праздник. Притом последний», — упрашивал друзей Антон. Но его не слушали. На школьном дворе было солнечно, радостно. Ученики пробирались через толпу к своим. Двор сужался. Выпускники теснились к дальнему выходу. Словно чувствовали, что скоро и школа, и все ее палисадники отряхнутся, выталкивая вдруг ставших взрослыми школьников. Но все это случится только через год. Целая вечность по меркам юности. А пока лишь нарастающая внутри радость. Легкие наполнены воздухом приветствий, смеха и восторгов. Костяк класса постепенно перетекал за забор, вместо сбора. Линейка медлила, ждала опоздавших. Ребята галдели и вряд ли внимательно слушали друг друга. Гораздо важнее было почувствовать компанию, друзей. Надка широкими шагами пересекла школьный двор. Длиннющие ресницы, накрашенные в три слоя. Улыбка, широченная, как у красной шапочки из детского фильма. Мини-юбка и смех. Звонкий, заразительный. Когда она смеялась, не могли устоять даже учителя. «Киря, сигареточку?» Надка скрючилась, подлезла Кириллу под руку и теперь выглядывала из-под мышки, словно шкодливый ребенок. Он чмокнул ее в лоб. «На, только не суетись!» «Да блин, где народ-то? Скоро уже линейка!» Продолжал переживать Антон. Серега подлетел сзади, схватил Надку и закружился. «Блин!» Заверещала она, делая вид, что отбивается. Но как только оказалась на земле, тут же обняла друга. «Привет, серенький!» Ребята рассмеялись. Парни пожали друг другу руки, девчонки радостно чмокнули друг друга в щеки. Директриса через хриплый динамик объявила начало торжественной части. Бычки полетели под забор, и вся компания двинулась к розовому, свежевыкрашенному особняку. Солидное пятиэтажное здание, построенное еще в 1937 году, реставрировали, ремонтировали, обновляли, но своей дореволюционной прелести оно не потеряло. Разве что убогая стеклянная кишка, пристроенная с заднего фасада, тянулась к не менее убогой коробке. Всегда холодный и неуютный, со столовой, спортзалом с раздевалками и маленькой пыльной библиотекой. А на улицу школа выглядывала портиком с вензелями и высоким фронтоном с медальоном. Но обычно их никто не замечал, а вот огромные белые колонны, обхватить которые можно было только вдвоем, школьники полюбили. Все, и перваки, и выпускники. Бегать вокруг столпов гигантов и прятаться от друзей было неписаной традицией, милой школьной забавой. Максим, крепкий и высокий выпускник, нес на плече первоклашку в новенькой школьной форме с пышными бантами по случаю. Огромная сияющая рында, перевязанная красной лентой, неровно дергалась в руке ребенка. Казалось, что малышка в любой момент уронит тревожный колокол Максиму на голову, но каким-то непостижимым чудом эти крохи всегда справлялись, и все старшеклассники оставались целы. Следом за дерганным звоном гомонящая толпа потянулась за здание школы. Начинался учебный 1996-1997 год. Старшие не торопились. «Школы в могилу еще никто не опаздывал», – шутили между собой. Пропускали вперед малышей и суетливых родителей. Те постоянно что-то поправляли и нашептывали, словно провожали детей на страшные испытания. Отчасти они были правы, но прошедшим этот путь закаленным старшеклассникам хотелось успокоить растерянных родителей. «Выживут и окрепнут. Просто не мешайте им!» Постепенно подтягивались опоздавшие, вызывая бурный восторг то в одной, то в другой части школьного двора. «Чего стоим? Отдельного приглашения ждем!» На пороге школы между массивных колонн стоял физрук. Длинный, тощий, сутулый, с рыжими усами и смеющимися глазами. В школе его любили, поэтому пестрая толпа с редкими цветками в руках звонким ручейком потянулась в здание. В классе было светло, пусто, уютно. Бедненько, но по-домашнему. Выкрашенные зеленой краской стены с аккуратно развешанными картами, портретами писателей и поэтов, фотографиями улиц Лондона, Вестминстерского аббатства и Тауэра, пожелтевших рамках из тонкого штапика, стенд успеваемости, стенд с темой урока, коричневые шкафы во всю стену с тетрадками и словарями. И она, терпеливо ожидающая, когда ученики вольются в класс неравномерной бурливой рекой, закончат громыхать стульями и партами, под которые уже не влезают коленки, перестанут шлепать об пол рюкзаками, рассядутся по своим местам. Она не видела их 3 месяца и теперь любовалась, как все выросли и похорошели. Англичанка, класснушка, Ольга Олеговна Александрова, Оленька. Всегда за них горой, самый надежный и ценный взрослый в школе. Конечно, она сейчас начнет всех пересаживать, требовать повесить сумки на крючки, не болтать и продолжать заполнять дневники. Потом обязательно встретит твое недовольство. По большому счету, этот ежегодный ритуал никого не расстраивал. Он был необходимым действом, пропуском в новый учебный год. Короткой и стремительной адаптацией к забытым за лето условиям школьного существования. А потом она непременно спросит, как ребята провели лето. И никто не поднимет руку. Не дождется, чтобы его вызвали. Просто начнут наперебой верещать, вскакивать, выкрикивать, жестикулировать, перебивать друг друга. И только Димон будет молча грызть яблоко, улыбаться, прятать его под парту и сочно хрумкать. Класс будет замолкать, а потом взрываться хохотом. Это зеленое яблоко – неотъемлемая часть 1 сентября еще с начальной школы. Тогда неокрепшие и пугливые, они вылупились из началки, перепрыгнув из 3 в 5. Странное дело, но в тот момент сами себе казались взрослее на целый год, словно цифра в дневнике или журнале могла влиять на реальный возраст. Оленька будет молча слушать, улыбаться, успеет каждому задать вопрос, похвалить, пожурить. Истории будут литься без утайки. Ребята доверяют учительнице. А потом она расскажет, как летала во Францию с мужем. Был он мутный какой-то. Не то дипломат, не то большой ФСБшник. Класс его не любил. Не то, чтобы он им чем-то насолил, просто был неприятен этот круглый ухмыляющийся человечек. А Ольга Олеговна еще полурока будет вдохновенно говорить о Ходосевиче и о том, как изысканно краснеют деревья на берегах Сены. Весь класс будет слушать, не проникаясь красотой рассказа, но чувствуя, что Оленька делится чем-то сокровенным и что они этого достойны. Звонок! Звонок! Даже самый задушевный рассказ не помешает подростку вскочить и ринуться на перемену. «Сядь, Печенкин! Запишите задание!» И тут всех накрывает жесткой несправедливостью. Класс единым разочарованным организмом шипит, цокает. «Вот чё ты, Печенкин, вскочил и заорал? Вот нафига? Так бы, может, и не было, ДЗ. 1 сентября только, а выходки твои вон уже где сидят. Сам знаешь где, в печенках!» Взрыв смеха приносит общее облегчение. Хотя и понимают, что заданию быть в любом случае. Сочинение «Как я провел лето». «Только не «Как я провел лето», — умоляет Верочка. «Каждый год одно и то же». «Хорошо, тогда по списку для внеклассного чтения. Все же прочитали «Над пропастью воржи» в оригинале или «На худой конец» в адаптации?» Класс ревет, воет, беснуется страшной, угрожающей потопом волной. Только Верочка лишь приподнимает бровь и остается горда и спокойна, словно волнорез. «Ольга Олеговна, ну вы чего? Мне надо по списку!» «Хорошо, тогда «Как я провел лето» с новыми словами из 1 юнита?» «Окей!» «Да!» «Yes!» «Good!» – прокатилась по классу. Верин вздох тонет в гомне добродушного бурления. Шумной толпой 11 А вываливается из кабинета. Школьная жизнь плавно входит в обычную колею. Уже к вечеру все станет точно так же, как в предыдущие годы. Словно не было каникул. Романтизм встречи улетучится, но останется радость ежедневного общения. После уроков школьники высыпали во двор. Малыши, словно пингвины, пробирались к родителям, врезаясь в старшеклассников тяжеленными портфелями. Старшие собрались в группы, ждали друзей. Костик вышел на крыльцо и увидел Марину. В голове привычно пронеслось. «Хочу, чтобы на птичке все прошло удачно». Тут же отвернулся, чтобы ни Марина, ни кто-то из одноклассников не заметили, как он глазеет на эту чокнутую. Ему и в голову не приходило, что та, увидев его, тоже загадала. «Хочу выспаться сегодня». И, закинув рюкзак на плечо, поспешила к метро. А перед школой уже собралась немаленькая компания. Расходиться не хотелось. «Народ, может, в парк?» «Давай!» – толпа загудела. «Максим, вы с нами?» «Прости, мартышка!» Он обнял и нежно чмокнул Наташу в лоб. «У нас дело важное!» «Деловые какие?» Наташа нехотя выкрутилась из объятий. Ей нравился Максим. И вообще она любила богатеньких красавчиков. А этот еще и не дурак. Просто подарок, который точно упускать нельзя. До метро можно было доехать на троллейбусе или автобусе. Но друзья обычно шли пешком, минут 20 по прямой, или вовсе сворачивали в парк. Зависело от настроения. Дорога в школу и школа была тогда отдельной жизнью, новым форматом общения, отличным от школьного и дворово-домашнего. По пути компания редела. Многие жили недалеко. Ребята останавливались и прощались с каждым, словно тот не домой шел, а уезжал по обмену. И что его ждет в незнакомой стране, в иностранной семье, было неизвестно. К метро подошли уже малым составом. «Ну все, давайте до завтра». «Не опаздывайте, голубки!» Кто-то из ребят подколол манию Кирилла. «Хватит, а? Нафига начинаете?» «И так сегодня каждая училка спросила, не расстались ли мы за лето с Кирей?» фыркнула Маня. «Надоело уже объяснять. Пусть думают, что мы пара. Разве тебе не нравится такой сценарий?» «Придурок!» Маня пнула друга в живот, тот театрально скрючился и закашлялся. «Ого! Кажется, тут семейный скандал!» веселились ребята. «Вот и подумай, нужна ли тебе пара со мной?» «Не-не, лучше друзьями!» продолжал клоунаду Кирилл. «Все, всех нежно, пока!» И Кирилл с Маней нырнули в темноту подземного перехода. Антон докурил, достал из кармана связку ключей и позвенел ими перед лицами друзей. «Завтра можем начинать репетировать. Надо что-нибудь новенького запилить». «Зачет запилим. Ты у нас по репертуару главный. Придумаешь, мы сделаем. На птичку-то едем?» «Да, давайте. Только домой заскочу, рюкзак брошу». «Нет, ты учебники брось, а пустой рюкзак возьми. Туда щенка спрячем». Максим воодушевленно потер ладони. «Ты садись, что ли? Он же задохнется». «Ненадолго. Только чтобы удрать с рынка». «Готовы?» Костя посмотрел на одноклассников. «Ну, так себе. Но я не сольюсь, не бойся», промямлил Сережа. «Ладно, по пути обсудим, как действовать. Не боись». «Да мне не страшно. Просто я первый раз». «Ладно, ладно, поняли», дружелюбно засмеялись ребята. Когда вернулся Антон, все вместе спустились в метро. «Сюда! Давай его мне! Беги, Серый, не тормози! Ловите их! Щенка украли!» верещала тетка в белой махеровой шапке. Но народ, вместо того, чтобы ловить воров, расступался, как вода под килем. Никому и в голову не пришло протянуть руку и схватить хоть кого-нибудь из ребят. Люди были запуганы рэкетом, измучены нищетой и старались ни во что не вмешиваться. И вообще не отсвечивать. «Давай его мне! Уронишь! Отдай! Так трясешь! Его вырвет!» Ребята на бегу передавали пшеничного щенка-лабрадора из рук в руки. Сережа споткнулся и выронил его. «Осторожно вы!» Костя на лету подхватил бежевый комочек и заскочил в трамвай. Ребята влетели следом. Двери закрылись. Успели. Парни смеялись, хлопали друг друга по плечам, трепали щенка. «Красавцы! Лучшие!» хвалили они друг друга. В стеклянные двери метро «Таганская» вошли уже не спеша отдышавшись. «Так-так, ну-ка всем стоять!» закричала неожиданно крепким голосом чахлая старушка-смотритель станции. «Бабуль, нам некогда, мы опаздываем. Жетоны у нас едины. А это у вас что? С животными нельзя». «Как нельзя? А как мы щенка домой привезем?» Но вместо ответа она так пронзительно засвистела в металлический свисток, что на мгновение показалось, что звуков в фойе метрополитена не осталось совсем. Выдуло. «Думаете, проходимцев и хулиганов от приличных людей не отличу? Я войну прошла, много кого повидала». «Послушайте, мы школьники, сегодня 1 сентября, везем собачку, чтобы бабушку порадовать, отпустите нас, а?» Именно в этот момент из запрятанной возле каскоморки выбежали два милиционера. Все застыли в напряжении. И только щенок счастливо вылизывал Косте на лицо. «Фамилия?» «Игнатьев». «Год рождения?» 1980-й. «Зачем время тратить? Все равно нам ничего не грозит». На учет поставим. Родителям сообщим. Чтобы что-то сообщить моим родителям, вам придется умереть. А на учете я уже 2 года. Старый тучный лейтенант положил ручку и внимательно посмотрел на Костю. В смелом взгляде не было ни вызова, ни хамства. И та прямота, с которой парень смотрел в глаза лейтенанту, задела что-то на самом дне его сердца. «Плохую дорогу выбрал, сынок!» «Я ее не выбирал». Сердце офицера сбилось с ритма, словно неожиданно поймав толику Костиной боли. «Иди, но не попадайся и прочее. Я знаю, знаю». Лейтенанта поразила простота и честность, с которой парень произнес эти слова. Он говорил так, будто не держался за жизнь ее ценности. «Все, попался!» Молоденький сержант ворвался в кабинет. «Ой, простите, Юрий Михайлович, разрешите доложить? Он сам во всем признался. Да еще ребят хороших сбил с толку». «Кто?» «Ну как кто? Любимов? Максим Маркович?» «Кто? Это ж сын Марка Альбертовича!» Лейтенант резко встал, качнув пузом стол. «Что ж ты, сынок, комедию ломал тут?» «Ничего я не ломал. На чужих папаш не рассчитываю. Был бы свой, тогда бы меня здесь не было». Процедил сквозь зубы Костя и вышел, оставив растерянного сержанта в недоумении. Костя остановился посреди фойе метро. Старушка-смотрительница смерила его презрительным взглядом. В грудь ударил резкий поток воздуха, заставив Костю сутулиться и наклониться вперед. Засунул руки поглубже в карманы джинсов, не дожидаясь друзей, пошел к выходу против потока ругающихся, толпящихся людей. Он точно знал, что Макс никого не бросит. Его батя, полковник МВД, вытащит всех. Конечно, он потом вызовет всех к Максу домой и будет лечить. «Бездари и раздолбай! Что, нельзя было по-нормальному? Максим, я тебе что, в деньгах отказываю? Все же есть! На кой вы сперли щенка?» А щенок, выкупленный втридорога, только бы замять это дело, наверняка нальет лужу в самый торжественный момент воспитательной речи. Ребята будут давиться от смеха, но старательно внимать словам спасителя отца. А потом Марк Альбертович возьмет щенка, поднимет к потолку на большой пятерне, покрутит, осмотрит. Хороший пес. Стоит своих денег. И лукаво так посмотрит на гоп-команду. Мальчишки вздохнут с облегчением, а мама Максима именно в этот момент позовет всех пить чай. Механизм работал безотказно, будто сотни раз заранее отрепетированный. Так происходило всегда. И так будет снова. Иногда Косте казалось, что он соглашается на выходки только ради этих вечеров. А еще казалось, что Максим и его родители об этом знали. Костя просто шел прямо, не думая о цели и пункте назначения. Его уже не было ни в том переходе, ни на той улице. Он вспомнил день, когда в последний раз видел родителей. Предновогодняя суета 1993-го. На елочных базарах торговались, замеряли праздничные деревья, спорили, стояли в очередях за мандаринами. Сметали с прилавков кукурузу и крабовые палочки, шампанское и икру. Все ждали праздника. Как и Костя с Вовой. Мама и папа вот-вот должны были вернуться. С подарками. Положат под елку, которую мальчики только закончили наряжать. Костя вообще бы ничего не вешал, но мама любила шары и гирлянды. Вот мальчишки и старались. Вытаскивали завернутые в туалетную бумагу игрушки и развешивали, перемежая пластиковыми снежинками. В дверь позвонили. Ребята переглянулись. В их семье не было принято звонить. Каждый пользовался ключом. «Наверное, руки заняты подарками», – заулыбался Костя. «Размечтался!» – осадил его старший брат и первый бросился открывать дверь. «Баб Маш, что с вами?» «Куда?» «Костян, бегом! Баб Маш зовет! Что-то случилось!» На ходу, накидывая куртки и впрыгивая в ботинки, ребята выбежали на улицу. На повороте во двор толпились люди. Баба Маша семенила туда же. Протиснувшись сквозь толпу, братья остолбенели. Костик засунул руки в карманы, втянул голову в плечи и скрючился. Вова медленно, как по минному полю, шел вперед. Костя видел маму, уставшую, случайно уснувшую в машине. Она немного неудобно прислонилась к пассажирскому окну, грязному и треснувшему. А папа будто прилег на руль и отвернулся. Костя знал, какое лицо у папы, когда он спит. В детстве часто приходил в родительскую спальню и смотрел, как спит папа-пират, папа-космонавт, папа-волшебник, папа-дрессировщик львов. Он знал, что папа за ним наблюдает и ждет, когда напугать тихим «бу». И все равно всегда пугался. Вскакивал и с визгом и смехом убегал. Но сейчас папа отвернулся. Костя понял, что навсегда, но не хотел в это верить. Вова больно ткнул ему в грудь коробкой, завернутой в синюю бумагу с ракетами, с блестящим колючим бантом. «Пошли домой». «А как же?» «Пошли, говорю. Надо подарки под елку положить». Родители привезли. Вова указал на коробку. «И подготовить салаты. Давай. Скоро Новый год». Хорошо, что брат был совершеннолетним, и можно было остаться жить дома под его опекой. После новогодних праздников Костя вышел в школу. Ему было решительно все равно, что делать. Вову велел, Костя пошел. А кто сказал Вове, как поступать, Костя не спрашивал. Подарки родителей братья каждый год клали под украшенную шарами елку. В тот первый школьный день после Нового года он впервые разглядел Марину. Точнее, впервые ее почувствовал. Он и раньше замечал ее в параллельном классе. Обычная, ничем не примечательная. Хихикает, как все девчонки, шепчется с подружками, такими же отличницами, строит глазки парням, но стесняется с ними разговаривать. Костя забрел на третий этаж, в началку. Там редко кого из старших классов можно было встретить. Потом долго, бездумно смотрел в окно. Рядом носились дети, что-то выкрикивали, играли во вкладыши. А Косте казалось, что он под водой. Звуки почти не доходили. Внезапно он почувствовал сильную усталость и просто сел на пол. Не думал, не вспоминал, не чувствовал. Один посреди серой бескрайней пустыни, в которой нет горизонта, нет теней. Из этой привычной туманности его внезапно выдернуло электрическим разрядом. Словно мгновенно прозрев, он обнаружил себя сидящим на полу рядом с неизвестно откуда взявшейся Мариной. Она молча взяла его за руку. Вот что выдернуло его тогда из пустоты боли. Это прикосновение. По ее щекам текли слезы, повисая на подбородке. Нос покраснел, но лицо оставалось спокойным, добрым и светлым. Костя как-то легко и обыкновенно принял тепло и заботу. Почувствовал, как боль утихает, пусть на мгновение. «Ха-ха! Вы что тут пристроились, голубки?» Максим ржал на весь этаж. Малыши уже столпились вокруг и потихоньку начинали свое детское теле-теле-тесто. Резкая ярость всколыхнула, в мгновение подняв Костю на ноги. Он толкнул друга с такой силой, что тот плюхнулся на спину и странно крякнул. То ли от боли, то ли от обиды. Костя убежал. Марина же встала и спокойно прошла мимо растерянного задиры. Все глубже втягивая голову в плечи, Костя шел и шел. Домой?